Томми был дома, но мысленно находился совсем в другом месте. Он лежал на кровати, но в то же время направлялся в Арктику, туда, где Лира переживала невероятные приключения. Томми ехал с ней по ледяным полям верхом на говорящем белом медведе в кольчуге, и с ними был Деймон Лиры, который никогда не покидал девочку. Томми очень нравился Деймон, который мог превращаться в разных животных. Он тоже хотел иметь такого товарища, свою вторую сторону. «Томми, ужинать!» Он подпрыгнул и едва успел спрятать книгу под подушку, когда бабушка открыла дверь. «Что ты делаешь в постели?» — весело спросила она. «Уснул?» «Похоже на то». «Неудивительно. Вы полночи гуляли». Этим она и ограничилась. Даже за ужином ни она, ни дедушка не задали ни одного вопроса о прошедшем вечере. Томми был им за это благодарен. Он поклялся не предавать книгсов, но и лгать дедушке с бабушкой не хотел, если те спросят, куда они ходили. Помогая дедушке убрать со стола и помыть посуду, Томми демонстративно зевнул. «Уф, пора обратно в кровать». Но Томми не заснул. В своей комнате он надел крепкие ботинки, выключил свет и сел на подоконник. Глядя в сумерки, он представлял себе, как Финн, Нола и Мира, так же, как и он, ждут, когда родители лягут спать. Мысленно он уже был в секретной библиотеке среди своих новых друзей — книгсов. Его бабушка, как обычно, некоторое время еще ходила на кухне. Наконец он услышал ее шаги на лестнице, и свет погас. И вот дверь в спальню в конце коридора хлопнула, послышался шепот, который вскоре сменился сонной тишиной. Томми заставил себя досчитать до 1000, чтобы убедиться, что и бабушка, и дедушка действительно уснули. Он схватил рюкзак, открыл дверь и выскользнул из дома. Мира уже ждала в условленном месте, где дорога поворачивала к старой реке. Она трижды мигнула фонариком. «Все в порядке?» — тихо спросила она. Было видно, как она рада, что больше не стоит одна в темноте. Он кивнул. «Я просто нервничаю». Скоро пришли и Финн с Нолой. «Ну, вперед!» — прошептал Финн. На улице фонарики им были не нужны, лунный свет указывал путь в лишённом красок мире, который казался полным тайн. Томми подумал, что именно такой мир должна была видеть и Лира. «Лира? Вот чёрт!» — пробормотал он. «Что такое?» «Ничего», — солгал он. «Похоже, камень в ботинке». Щеки Томми залились краской. Он забыл книгу под подушкой. Вот ведь идиот! Он хотел побыстрее вернуть книгу в библиотеку, чтобы никто не заметил пропажу. Может, стоит вернуться и взять ее? Он наклонился к ботинкам и сделал вид, что завязывает шнурки. Мысли его неслись с бешеной скоростью. Ох, какой же он глупец! Томми украдкой взглянул на Финна, Нолу и Миру, которые терпеливо ждали его. Он был так смущен всем происходящим, что решил ничего не делать сейчас и вернуть северное сияние в следующий раз. «Мы можем идти», — глухо сказал он. Они благополучно добрались до тропы чудес. Так они назвали дорожку, поросшую зелеными мерцающими ночными цветами. Вошли в темный туннель, и Мира даже ни разу не пожаловалась на грязь. Когда Финн отпер скрипучие ворота, с другой стороны послышалось слабое уханье, и с верхушки дерева поднялась белая тень. «Белая сова ждала нас», — прошептала Нола. «Аттила что-то знает о ней. Я расспрошу его сегодня». «Начало прекрасной дружбы двух маленьких воинов», — добродушно пошутил Финн. «Ха-ха, любимец королевы!» Сна не было ни в одном глазу. Все они радовались скорому возвращению к книгсам. Пунтесса уже стояла у открытой двери. Ее мягко мерцающие глаза освещали им оставшуюся часть пути. Она серьезно посмотрела на ребят. «Королева Книгс желает немедленно поговорить с вами», — прямо сказала она. Томми почувствовал, как его бросает то в жар, то в холод. Она наверняка знала, какой ужасный поступок он совершил. Дрожа, Томми последовал за друзьями в большой читальный зал. Там уже собрались королева Книгс, Шрифтея, Тезаурус и Помощникус. Все они оживленно что-то обсуждали между собой. Королева Книгс обращалась к Тезаурусу, который с сомнением качал головой. Томми огляделся и обнаружил других книгсов. Они сидели на полках и внимательно прислушивались, словно не хотели пропустить ни единого слова. «Дети, здравствуйте!» — радостно поприветствовала их королева Книгс, хотя выражение ее лица оставалось серьезным. «Прекрасно, что вы здесь. Проходите, садитесь». Затем она обернулась и осмотрелась. «Гурманс, шеф Ван Кухель!» — воскликнула она. «Принесите чай и печенье! Быстрее, быстрее!» Две маленькие фигурки вскочили на ноги, спустились с полок и поспешили на кухню. Гурманс взволнованно помахал Томми. «Что происходит?» — спросил Финн, садясь на подушку. «Что-то случилось?» Королева Кникс с достоинством опустилась в свое кресло. «Случилось нечто странное, и продолжается это уже долгое время», — начала она. «Нечто зловещее. Мы верим, что именно поэтому Оракул призвал вас». «Призвал?» — нахмурившись, спросила Нула. «Я думала, он просто нас напророчил». «Возможно, ты права, маленькая воительница. Но мы не можем знать наверняка. В мире гораздо больше необъяснимых вещей, чем логичных». Томми заметил, как Финн и Нола настороженно переглянулись. «Вы собираетесь рассказать нам правду? Значит ли это, что мы прочитали уже достаточно книг?» — спросила Нола. Королева книг медленно моргнула. Прежде чем она успела ответить, к ней с огромными подносами подбежали Гурманс Кникс и шеф Ван Кухель. Королева Кникс подождала, пока все попьют чая и съедят печенье, затем она кивнула в сторону Шрифтеи. Та взяла стопку книг, лежащую на столе перед ней, и вручила по одной каждому ребенку. «Вы продолжите свои путешествия по миру книг. Но вам все равно нужно знать то, что уже нельзя скрывать. Листайте страницы», — приказала королева Кникс. Томми открыл свою книгу. Это была история о мальчике по имени Питер Пен, который... Он запнулся, перевернул страницу, и там то же самое. «Какой ужас!» «Тут не хватает некоторых фрагментов!» — воскликнула Нула. «Ее что, не дописали?» В руках у нее были три мушкетера. Мира бледнела на глазах, листая Момо. Финн с недоумением посмотрел на трех. «Тут не хватает полкниги!» По-видимому, во всех книгах образовались загадочные пробелы. Целые абзацы отсутствовали, а в некоторых местах текст был едва виден. Томми показалось, что буквы растворяются на глазах. «Мы называем это болезнью выцветания», — пояснила Шрифтея. «Она появилась несколько лет назад, и сначала мы подумали, что чернила выцвели или кислота в них разложилась, но затем мы стали находить подобные пятна во все большем количестве книг. Шрифт истончается, а затем и вовсе исчезает. В конце концов остаются пустые страницы. Я перепробовала все, но не смогла найти способ остановить болезнь выцветания. Мы опасаемся, что однажды вся библиотека станет жертвой этого недуга, потому что он прогрессирует, поражает книги все быстрее и быстрее». Книжная целительница посмотрела на королеву Кникс, та кивнула, и Шрифтея, глубоко вздохнув, сказала: «Поэтому мы рассказали обо всем книжному магистру». «Постойте», — прервала ее Нула. «Кто такой этот книжный магистр?» Тут заговорила королева. «В каждой тайной библиотеке имелся свой книжный магистр, маленькая воительница. Человек, который охранял книги, приносил новые, изучал их или спасал от уничтожения. А еще защищал нас, потому что только магистры знали о существовании нас, книксов. В то же время он был нашим единственным контактом с людьми и внешним миром. Теперь ключ магистра у Финна». «У меня?» Глаза Финна расширились. «И где сейчас ваш книжный магистр?» Веки королевы книг снова опустились, закрыв мягко светящиеся радужки глаз. «Он исчез», — призналась она. 9 лет назад. «Если быть точным», — поклонившись, выступил вперед помощникус. 8 лет, 10 месяцев и...» «Итак, почти 9 лет назад», — раздраженно прервала его королева Кникс. Помощникус смолк. «А как его звали?» — спросил Финн. Его щеки все еще пылали румянцем. «Мы не знаем», — ответила королева Кникс. «Для нас он был просто магистром. Тогда его будет трудно найти», — отметил Финн. «Вам это делать и не надо». «А что тогда надо?» — спросила Нола. «Сначала послушайте, что произошло, когда мы рассказали магистру о книжной болезни выцветания». Теперь слово взяла Шрифтея. Она рассказала, как они с магистром осмотрели больные книги, Ни одно приготовленное человеком снадобье, ни одно из средств книксов не смогло обратить вспять болезнь или остановить ее. Магистр был бессилен. Он испугался и рассердился. Мы никогда раньше не видели его таким разгневанным. «Вот негодяй!» — кричал он в ярости, бегая взад и вперед по мастерской. Похоже, он имел некоторое представление о том, почему возникает болезнь выцветания, в отличие от нас. Затем он решил что-то предпринять. Но он так и не сказал нам, кого или что имел в виду, когда говорил про негодяя. «И он так и не вернулся», — удрученно подытожила Нола. «Так вот почему», — добавил Томми, — «вы не знаете, что происходит снаружи». Тезаурус закашлялся. Королева услужливо похлопала его по спине, после чего подтвердила. «Именно так. С тех пор мы его не видели. Потом заговорил оракул, и пришли вы. Мы считаем, что под игрой, о которой идет речь, имеется в виду болезнь выцветания. С вами мы сможем победить эту напасть». «Ну как?» — спросил Финн в недоумении. «Мы ничего не знаем о книгах». Он взглянул на Нолу. Подруга пристально изучала королеву, словно пытаясь понять, о чем та, несмотря на всю свою откровенность, умалчивает и что скрывают книгсы за своими покашливаниями. «Вы можете то, чего не можем мы», — сказала королева Кникс. «Вам открыт выход во внешний мир». «Но мы всего лишь дети, а не магистры. Что мы сделаем?» — спросила Мира. Королева подалась вперед. «Очень хорошо. Я открою вам правду. То, что я собираюсь вам рассказать, тайна, которая хранилась веками, обещайте чтить и защищать ее». «Обещаем, честное слово», — сказали все четверо в один голос. «Замечательно. Магистр рассказал нам о своей гильдии. Люди вроде него хотели защитить и сохранить книги. Они работали тайно. Но только магистр знал дорогу сюда. Если он догадывался о причине болезни выцветания, возможно, и другие члены этой гильдии тоже о ней знают. Вы должны найти их и привести сюда, чтобы мы вместе отыскали решение». Она посмотрела на лица детей и увидела, что их сердца переполняют противоречивые чувства, а в голове идет напряженная работа мысли. Да уж, секретов было чересчур много для одного раза. «Но как мы их найдем?» — первой спросила Мира. «Мы никогда не слышали об этой гильдии». «А если мы начнем расспрашивать окружающих, то точно подвергнем вас всех опасности», — добавил Томми. Королева Кникс откинулась на спинку кресла. Она выглядела усталой и измученной. «Найдите гильдию», — тихо сказала она. С одной стороны, Томми обрадовался, что речь шла не о нем и не о краже книги, и все же его пронзила боль, когда он начал читать Питера Пэна и вдруг посреди книги наткнулся на белое пятно. Одна лишь мысль о том, что эта отбеливающая штука может искалечить Лиру и ее Деймона, поглотить их, уничтожить, была невыносимой. Знать, что она исчезнет навсегда... Томми настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, что Нола к нему обращается, пока та нетерпеливо не пнула его ногой. «Эй, о чем ты так задумался?» Томми взглянул на Нолу и восхитился ею. Только что она совершила нечто действительно замечательное. Встала и сказала Книксам: «Если вы позволите, мы удалимся, чтобы посоветоваться, на кухню». Это прозвучало так по-взрослому, хотя, по сути, она была всего лишь девчонкой с рыжей задорной челкой. «Что, прости?» — спросил Томми озадаченно. «Как ты думаешь?» — Нола понизила голос и взглянула на дверь с круглым окошком. «О чем королева умалчивает? О чем не говорит нам? Или о чем пока не говорит?» «Не понимаю». Нола подняла указательный палец. «Во-первых, она очень странно подмигивала, когда рассказывала нам о пропавшем книжном магистре. Она всегда так делает, когда уходит от ответа. Она точно что-то не договаривает. Во-вторых, оракул. Каждый раз, когда речь заходит о нем, она отклоняется от темы. Теперь вдруг оказалось, что этот оракул нас призвал. Может, это он послал нам сны? И что именно говорится в пророчестве? Как все это на самом деле работает? Почему нам не разрешают его увидеть? Здесь явно что-то не так». «Да, я бы хотел увидеть оракула», — вмешался Томми. «Ясно», — сказал Финн. «Значит, нам следует посмотреть на безумного оракула». Он встал, но снова замер. «А, понятно. Есть еще и в-третьих». «Да», — ответила Нола, закатив глаза. «Есть и в-третьих, но я не знаю, связано ли оно как-то с первым и вторым пунктом. В доме имеется подвал, в который нам не разрешают заходить». «В библиотеке сделали подвал?» — спросил Томми. «Бонтесса случайно проговорилась. Заходить туда запрещено, даже к Никсам». Твин ухмыльнулся и наклонился к Ноле. «Тогда нам точно стоит заглянуть туда». Нола рассмеялась. Они скрестили мизинцы. «Но сначала, — весело сказала она, — давайте выясним, что представляет собой этот безумный оракул». Послышалось из-за двери. «Прошу прощения. Королева спрашивает, закончился ли ваш совет?» По выражению лица Шерлока Кникса невозможно было понять, как долго он простоял у двери и что успел услышать. Особняк погрузился в дрему и напоминал холодное чудовище, что не видит снов. Джеральдина боролась с желанием остаться в теплой постели и уснуть. Будильник на тумбочке уже несколько часов назад закрыл глаза. Часы на животе показывали около полуночи. «Пора». «Ради тебя, папочка», — пробормотала она, откидывая одеяло. На этот раз она решила все сделать иначе. Ей нельзя было лезть в компьютер матери, когда та работала из дома или находилась в своем чудовищном кабинете в министерстве. Ведь мама могла в любой момент войти в систему и увидеть, что ее учетная запись уже используется. Значит, оставался только один выход. Провернуть все тогда, когда мать отправится в свою комнату в конце коридора на втором этаже и ляжет спать. То, что сказала Марлен, весь день не выходило у Джеральдины из головы. Он был хорошим человеком. Ее отец. Джеральдина ничего о нем не знала, и теперь ей предстояло это исправить. Она не могла дождаться, когда Касси и Пенни уйдут, чтобы побыть одной, подумать и начать поиски. Она не нашла о нем ничего на одном из официальных сайтов в интернете, что странно. Ведь он был мужем министра. Как будто Александра Ван де Восса никогда не существовало. Или как будто его удалили. Значит, ей нужно получить доступ к тем данным министерства, которые недоступны обычным людям. Для этого Джеральдине придется проникнуть в запертый кабинет, используя главный ключ, который висел в комнате для прислуги вместе с рабочей одеждой Марлен. Джеральдина как можно медленнее нажала на дверную ручку, и дверь открылась бесшумно. Она проскользнула в щель и взглянула в конец коридора. Дверь в спальню матери была закрыта, свет в комнате выключен. «Она сама виновата», — подумала Джеральдина, спускаясь на первый этаж. Крадучись, прошла мимо комнаты Марлен, заглянула в темный шкаф и стала нащупывать связку ключей в карманах ее фартука. «Да, мама могла бы поступить по-другому, но не сделала этого. И теперь, папа, я стану искать тебя и найду. Где бы ты ни был, я спасу тебя, несмотря ни на что». Но в карманах фартука ничего не оказалось. Ключи исчезли. В ушах так сильно пульсировало, что Джеральдина не могла думать. «Пойти в комнату Марлен, пока та спит, невозможно, но необходимо». Джеральдина старалась дышать как можно тише, стоя перед дверью Марлен. Она открыла дверь очень-очень медленно, прислушалась. Глубокие вдохи в темноте. Джеральдина на ощупь двинулась вперед, обшаривая стены, полку, шкаф, затем комод. Наконец ее пальцы нащупали. Да, это была связка ключей. Джеральдина бесшумно вздохнула. На дрожащих ногах она взбежала по лестнице в кабинет матери, отперла его и вошла с колотящимся сердцем. Прислонившись изнутри к закрытой двери, Джеральдина подождала, пока глаза привыкнут к темноте. Она должна запомнить тут все в точности. Нельзя сдвинуть ни один предмет. Компьютер загрузился. В ночной тишине каждый звук казался Джеральдине слишком громким. Она быстро вошла в систему, открыла доступ к государственным архивам и ввела имя отца в строку поиска. Всплыли многочисленные папки. Ей показалось, что все волоски у нее на руках от напряжения встали дыбом. Она кликнула на первую папку. Всплыло окно. «Предупреждение, система безопасности, доступ ограничен. Введите ваш персональный код». Джеральдина застонала. Она набрала 6 цифр, которые ее мать обычно использовала для доступа к секретным данным, таким как программа «Я тут». Ошибка. Джеральдина закрыла лицо руками. Персональный код безопасности, 6 цифр, 6 цифр, дата, дата рождения. Она ввела свою. Ошибка. «Ну, спасибо», — пробормотала Джеральдина. Чем мать дорожила? за исключением себя самой и министерских правил, по которым должны были жить город и вся страна. Джеральдину бросила в жар. Ей в голову пришла такая нелогичная, такая абсурдная мысль, что она должна была оказаться правдой. Джеральдина ввела дату исчезновения своего отца, дату на письме. Окно исчезло, открывая доступ. Она торопливо посмотрела документы. Александр Ван де Вос, математик, юрист. Что? Александр Ван де Вос был в шаге от министерского портфеля. Он, а не его жена. Тут были его выступления, даже его фото. Маленькая Джеральдина, ее мать и он. Она смотрела на фотографию широко раскрытыми глазами. Это было первое фото отца, которое она видела. К запаху, ощущению близости и тепла в ее памяти добавилось лицо. Джеральдина изучала его черты, искала сходство с собой и находила. Но было и такое, что одновременно пугало и очаровывало ее. Решительность, уверенность в себе, черты, которые были ей совершенно несвойственны. Тем не менее, лицо отца ей сразу понравилось. «Я найду тебя», — прошептала Джеральдина. Она пролистала файлы, статьи в прессе, выдержки из правительственных программ, написанных ее отцом. Она открыла несколько, но там не было ничего, что могло бы ей помочь. Затем она наткнулась на файл под названием «Черновик» в папке с пометкой «Личное». Кто именно написал этот документ, установить не удалось. Она открыла файл. Речь шла о книгах. «Книги? Это еще что такое?» С любопытством Джеральдина пролистала короткие тексты с пометкой «Цитата» и ничего не поняла. Затем она наткнулась на отрывок, выделенный красным. Ни одна из этих книг не согласуется с современной жизнью. Ни одна не соответствует правилам. Люди из книг никогда не существовали, не говорили того, что там написано. Вещей, о которых там идет речь, никогда не было. Следовательно, все это ложь, книги лжецы, и они делают лжецами тех, кто их читает. Они сбивают с толку, делают людей больными, беспомощными, дезориентируют. Против этой лжи нужно что-то предпринять. Так вот, кем был ее отец. Он боролся с лжецами. Она вспомнила фразу из его письма: «В мире существует злая сила, и мне придется с ней бороться». «Книги», — тихо сказала Джеральдина. «Чем бы они ни были, они отняли у нее отца». Джеральдина вышла из системы, тщательно удалила все следы своей работы за компьютером, поставила стул и мышь на место и вышла из кабинета. В доме по-прежнему царила тишина. В темноте Джеральдина пробралась обратно в комнату Марлен и положила связку ключей на комод. Только закрыв за собой дверь, Джеральдина поняла, что на этот раз не слышала глубокого дыхания Марлен.